К началу апреля революция в Петрограде продолжалась уже почти полтора месяца. Митинги шли непрерывно, но на них решались уже более-менее конкретные вопросы. Относительно произошедшего в обществе сложился консенсус. Опоздавшему на 5 недель новичку трудно было сказать что-то неожиданное. Апрельские тезисы были дзенским хлопком перед носом собравшихся. Никакой поддержки временному правительству. Вместо войны — братания, выход из двоевластия, отказ от идеи парламентской республики, коммуна, власть советом. Социал-демократы — неправильное название партии, правильное — коммунисты. Надо отдать Ленину должное. В апреле 1917-го он был человеком, сумевшим проявить себя в жанре, который венчурные капиталисты называют «презентацией для лифта». «У вас есть 30 секунд, чтобы впечатлить меня своей бизнес-идеей». Собственно, уже финляндский вокзал и стал его лифтом, и ровно поэтому никто и не помнил, как выглядел броневик, что Ленин сообщил оттуда нечто такое, что имело большее значение, чем весь антураж. И вряд ли хотя бы один из тех, кто услышал речь Ленина, пожалел о том, что пришел сегодня, а не вчера, когда встречали гораздо более знаменитого Плеханова. Плеханов говорил то же, что и все, и приезд его запомнился по оскорбительным стихам Демьяна Бедного в «Правде»: «Ты наш великий пропагатор, ты социал наш демократор. Привет от преданных друзей, Гамзей, Гамзеевич, Гамзей». Тогда как Ленина многие слушали сначала на вокзале, потом у Кшесинской, потом дважды в Таврическом, потом на митинге в Измайловском полку и так далее. Доведя своих большевиков до коллективного инфаркта, Ленин охотно согласился разорвать рубашку на груди и перед менее лояльной публикой. Профессиональные социалисты, которым довелось оказаться слушателями первой публичной речи Ленина в Таврическом, чувствовали себя примерно так же, как члены британского парламента, когда в 1977-м мимо их окон проплыл по Темзе катер с живым концертом Sex Pistols. Демократия есть одна из форм государства. Между тем, мы, марксисты, противники всякого государства. Что? Обнаружив, что Ленин в эмиграции проделал гораздо более существенную эволюцию на пути в ад, чем предполагалось, бывшие товарищи не замедлили включить проблесковые маячки и сирены. Ленин претендует на европейский трон, который пустует уже 30 лет, трон Бакунина. Новое слово Ленина является переложением старой истории примитивного анархизма. Ленина социал-демократа, Ленина марксиста, вождя нашей боевой социал-демократии больше нет, Гольденберг. В анархизме есть своя логика. Все тезисы Ленина вполне согласны с этой логикой. Весь вопрос в том, согласится ли русский пролетариат усвоить себе эту логику. Если бы он согласился усвоить ее себе, то пришлось бы признать бесплодными наши более чем 30-летние усилия по части пропаганды идей Маркса в России. Плеханов. Как вам не стыдно хлопать этой чуши? Позор! И вы еще смеете называть себя марксистами? Богданов. Этика революционного сообщества подразумевала нанесение публичных личных оскорблений. Тот, кто не был готов к тому, что его будут называть клоуном от революции, должен был в 17-м году сидеть дома. Возможно, взгляды Надежды Константиновны и Инессы Федоровны, расположившихся в первом ряду зала на 700 человек, несколько подбадривали Ленина, особенно в те моменты, когда он отвечал Церетели на его «Как не непримирим Владимир Ильич, но я уверен, что мы помиримся» — никогда. И Гольденбергу на «Здесь сегодня Лениным водружено знамя гражданской войны» — верно, правильно. Не то чтобы Ленин оказался сразу после приезда в изоляции и в собственной партии, но его дикие выходки встретили все же кое-какой отпор у него же на заднем дворе. 8 апреля Каменев в «Правде» опубликовал заметку «Наше разногласие». Что касается общей схемы товарища Ленина, то она представляется нам неприемлемой. Старые большевики в самом деле не могли понять, каким образом можно выставить лозунг «Вся власть советам». Ведь на протяжении десятилетий им объясняли, что сначала должна быть буржуазная революция, должны пасть самодержавие и феодализм, и уж только потом, когда общество, технологии и отношения созреют, можно будет приступать к социалистической. Да, Ленин всегда носил прозвище Ляпкин-Тяпкин, до всего своим умом дошел. От Ленина можно было ожидать всего, например, лозунга «Вся власть РСДРП» или «Да здравствует вооруженное восстание», «Долой временное правительство», но «Вся власть советам»? Разве роль Советов не в том, чтобы проконтролировать эффективность работы Временного правительства по подготовке учредительного собрания, которое разрешит все наличные противоречия демократически, парламентским способом? Зачем же Советам? Почему? Выдвинутый в апрельских тезисах лозунг за 100 лет выцвел и истрепался настолько, что сейчас крайне сложно реконструировать тот паралич, который он вызвал, когда Ленин впервые презентовал его. А меж тем, это был его трюк, финт, гол ножницами. И именно благодаря этому изобретенному Лениным лозунгу политические дела большевиков пошли в гору. Как понять ход мысли Ленина? Весной 1917-го Ленин столкнулся с сугубо российским политическим курьезом двоевластия. В стране действовало как нормальное для буржуазного государства временное правительство, готовившее переход от монархии к парламентской республике, хотя теоретически учредительное собрание могло и монархию восстановить, так и советы, оригинальные, имеющие в анамнезе связь с крестьянскими органами самоуправления инструменты прямой демократии. Ленин осознавал, что в такой конфигурации машина истории работает на него. Наличие советов дестабилизирует ситуацию, не дает революционному цементу застыть и позволяет в подходящий момент быстро вмешаться, чтобы ликвидировать двое безвластия, бонмо Троцкого, в свою пользу. То, что для обычных политиков представлялось парадом планет, концом истории, чем-то не просто ранее невиданным и неслыханным, но неклассифицируемым, не поддающимся рациональному осмыслению, для Ленина ясно как божий день. Прогнозируемо и предсказуемо. Буржуазная демократическая республика, которая пока что, на первых порах не опомнившись, обеспечивает основные свободы граждан, и ровно поэтому является идеальной средой для того, чтобы отсюда, оттолкнувшись, пойти дальше и преодолеть эту стадию, заменить диктатуру буржуазии диктатурой пролетариата. Причем делать это нужно быстро. Сама логика событий подсказывает, что буржуазия не станет долго терпеть свободу борьбы против нее и начнет закрывать для пролетариата возможности, а потом и расстреливать. Надо понять, что Петроград 1917 года, в который был инъецирован Ленин, был больным, с постоянно высокой температурой организмом, да еще сам себя обманывающим, пребывающим в состоянии эйфории. В 1917 году нон-стоп шли съезды самых разных общественных групп – старообрядцев, женщин, железнодорожников, мусульман, кооператоров. Среди прочего, как отмечает историк Колпротасов, в июле работал Всероссийский съезд врачей, который вряд ли случайно диагностировал в стране наличие острого социального психоза, потребовал отсрочки созыва учредительного собрания, введения военного положения и создания твердой власти. Поскольку именно с подачи Ленина 6 января 1918 года учредительное собрание будет разогнано и социальный психоз перейдет в еще более острую стадию, остановимся на отношениях Ленина с этой институцией. Собственно, уже 4 апреля 1917-го Ленин заявил, что учредительное собрание, в пользу которого, собственно, отрекся последний Романов, брат Николай и Михаил, возможно, в надежде, что оно назначит его обратно, никак не может быть целью революции, и что сама жизнь и революция отводят учредительное собрание на задний план. Это вызвало вой всех хоть сколько-нибудь ориентированных на западный путь политиков, для которых парламентаризм был розовой мечтой и священной коровой. Мантра про «вся власть» учредительному собранию не действовала на Ленина по самым разным причинам. Ему было очевидно, кто именно станет хозяином земли русской в результате прямых всеобщих выборов в крестьянской стране. Нет, не большевики. Что конкретно, спрашивает Ленин, будет означать эта власть учредительного? То, что в ней будут контрреволюционные партии? А если ограничить их заведомо нежелательное присутствие, чем, собственно, это собрание будет так уж отличаться от съезда советов? С какой стати нужно поддерживать заведомо неэффективный способ управления обществом, орудие господства буржуазии, которое намеренно разводит законодательную и исполнительную власть ради сохранения своих привилегий и не в состоянии принять необходимые радикальные решения? Именно поэтому, когда в сентябре составлялись списки кандидатов-большевиков Ленин, Зиновьев, Троцкий, Каменев и тому подобное, Ленин выступил против того, чтобы компоновать учредительное из интеллигентов-златоустов, это означало бы еще один парламент, говорильню, Меньше интеллигентов, больше рабочих, которые смогут эффективно влиять на депутатов-крестьян, от которых все равно будет не протолкнуться. Узнаваемое ленинское недоверие к партийной интеллигенции, равно как и эзотерическая вера в классовое пролетарское сознание, объясняют, пишет Л. Протасов, каким он хотел видеть учредительное собрание. Не многоголосым парламентом, а конвентом, издающим революционные декреты по воле якобинского руководства. До известного момента, впрочем, Ленин, не желая дразнить гусей, избегал публичных радикально негативных оценок учредительного собрания. Более того, затягивание, мнимое или подлинное, созыва собрания было одним из тех обвинений, которыми Ленин охотно дискредитировал в глазах масс своих правительственных оппонентов. В любом случае, отношения Ленина с советами были значительно теплее. Нельзя сказать, что советы, появившиеся одновременно с правительством в 1917 году, создали большевики. По сути, в 1917 была реанимирована форма, опробована еще в 1905. Неверно говорить, что Троцкий и Парвус в 1905 изобрели советы. Они, возможно, апроприировали идею, сделали ее политическим брендом и действительно способствовали легитимации, но, по сути, советами могли называться и крестьянские волостные сходы. Большевики, безусловно, принимали участие в становлении Петра и других советов в 1917, но в целом это была инициатива не партии, а низов, которые участвовали в февральской революции и при дележе царского наследства не получили никакого формального властного ресурса. Тон в советах задавала, по сути, интеллигенция, которая воспринимала советы как вспомогательную политическую институцию, способную корректировать и контролировать крупную буржуазию. А вот для Ленина буржуазия, на Майдане, при крайне темных обстоятельствах, захватившая власть в феврале, временное правительство было сформировано Четвертой Думой, то есть Думой 1912 года, избранной абсолютно непропорционально, рабочие тогда были дискриминированы, именно эта Дума позволила отправить в 1914 в тюрьму всю большевистскую фракцию, была такими же узурпаторами, какими сами большевики казались буржуазией в октябре 1917-го. Это абсолютная аналогия. На самом деле и советы в апреле 17-го, когда раскол в обществе был еще не очевиден, многопартийные, скорее меньшевистско-эсеровские, чем большевистские, для Ленина политического практика не были фетишем, то были органы соглашательские, обеспечивающие общественную стабильность, ну, то есть, по сути, препятствующие пересмотру итогов приватизации и закрепляющие привилегии элит, занимающиеся больше коммунальными делами, чем политикой, эффективные на местных уровнях, имевшие возможность организовать местную милицию, договориться о забастовке, но не имевшие опыта политической деятельности в масштабе страны. Если бы советы всерьез и надолго спелись с временным, под лозунгом «в такие времена надо забыть о разногласиях и думать об общей проблеме», советы были бы прокляты Лениным. Да, в конце концов, для легализации большевистской власти Ленин счел нужным остановиться на них как на наиболее распространенной, опробованной и действительно работавшей как политическая школа для масс в форме. Стихийно возникшие советы представлялись Ленину, у которого в голове была идея необходимости замены старой государственной машины новой, другой, не побочным продуктом революции, а первостепенным, оригинальной, самодеятельной, стихийной формой самоуправления. В советы входили активисты, за которыми в самом деле стоял народ, учившийся решать текущие общественные противоречия, пусть не вдаваясь в теорию, в авральном порядке, зато без бюрократии и не по писанным законам, а по справедливости, как в Парижской коммуне. Опираясь на советы как на легальную форму, вы можете захватить власть, назвать ее советской, после чего делать то, что нужно партии, с советами в качестве витрины. Однако теоретически место советов в ленинской схеме могли занять и их более радикальные клоны, вроде комитетов бедноты или, например, фабзавкомов, стихийно формировавших силами неквалифицированных рабочих и конкурировавших с меньшевистскими профсоюзами органов заводского самоуправления. Ленин еще весной присвоил им лестный ярлык «Новая форма рабочего движения». Вся власть фабзавкомом, почему нет? И если уж на то пошло, то Всероссийский съезд фабзавкомов был назначен примерно на те же 20-е числа октября 1917-го, что и Второй съезд Советов. И Ленин полагал, что на тамошних делегатов можно было бы рассчитывать как на запасной вариант, если бы Советы подняли бунт против большевиков. В конце концов, СССР мог бы быть и СФСР. Так или иначе, в апреле Ленин счел разумным выбросить лозунг «Вся власть Советам», потому что чувствовал за ними стихийную энергию масс. Именно на стихию, а не на заговор, как обычно со времен «Что делать», предлагалось опираться большевикам в 1917-м. И когда ситуация созреет, обстоятельства меняются, Советы можно будет превратить в органы подготовки восстания. Ведь у Советов была физическая сила. Временное правительство, теоретически имевшее право распоряжаться силовыми институциями на практике, было не в состоянии разогнать Советы в случае блокировки каких-то его решений. Большевикам следовало использовать Советы как инструмент управляемой дестабилизации, генерировать помехи для временного правительства и подталкивать его к ошибкам. В идеале власть должна была сама упасть к Советам в руки в силу некомпетентности министров-капиталистов. Ленин выглядел человеком, который стал переходить улицу на красный сигнал светофора, пока все стояли и ждали зеленого. Ведь в Европе все ждут. Это и есть европейская цивилизация — соблюдать правила, о которых договорились. Что сделал Ленин? Он их освободил, ну или соблазнил. Чего вы ждете? Он никогда не включится. Знаете, кто управляет этим светофором? Те, кто хочет, чтобы вы никогда не перешли эту дорогу и остались на своей стороне улицы. Кому выгодно держать вас здесь, чтобы вы не мешали тому, что в это время они грабят вас и ваших друзей? Вы уже договорились о правилах? Но их навязали вам те, у кого есть автомобили, сильные навязали слабым. Валите светофор, это антинародная буржуазная технология. Мы обязаны создать что-то другое. Почему бредовые слова Ленина о том, что февральская революция была тренировочной, произвели на толпу впечатление? Или, как он сам неуклюже выразился в «Правде», «Если я 2 часа говорил бредовую речь, как же терпели бред сотни слушателей?» Почему еще 4 апреля Ленин даже в своей партии воспринимался кем-то вроде Пуришкевича на выворот, а уже 24-го, после 7-й Всероссийской конференции РСДРП, тезисы стали официально приняты программой действий большевиков? Были ли те темные люди, не понимавшие историческую значимость достижения демократических свобод, которые должны были, наконец, привести Россию в европейскую семью, просто магнетизированы Лениным? Но оставляя в покое неверифицируемые рассуждения о харизме и прочем колдовстве, Ленину повезло оказаться в Петрограде в апреле, когда длящаяся уже 1,5 месяца эйфория начала улетучиваться. Работы становилось все меньше, а очереди за хлебом и керосином все больше. Позже ему на руку сыграют корниловский мятеж, неповоротливость социалистов, несобранное в обещанный срок учредительное собрание, нерешительность кадетов и прочее. Однако все эти факторы тоже были следствиями. Следствиями причины с большой буквы «П». Война. Она шла не только на фронте, но и в столице. Она наполняла город оружием, солдатами, которые формально, согласно приказу номер 1, принятому Петросоветом за месяц до приезда Ленина, политически подчинялись Совету. И в любой момент не просто могли, но, по сути, имели право устроить Майдан, демонстрацию и захват зданий беженцами и насильно вывезенными ставкой из их мест жительства людьми, дезертирами, которых теоретически нужно было арестовывать, но на практике большевики считали дезертирство формой протеста против войны и классового угнетения, инвалидами, бастующими рабочими, готовыми шантажировать правительство невыполнением военного заказа и простаивающими из-за войны без сырья. Война требовала корректировать любые решения, от восполнения товарного дефицита до решения проблемы переизбытка свободного времени многих околовоенных людей. Именно война заставляла правительство отдавать огромную часть бюджета на военные расходы, вместо того, чтобы пустить средства на социальные нужды. Именно война давала капиталистам, если верить здравому смыслу и подсчетам Ленина, не просто прибыли, а сверхприбыли на военных поставках, контролировать качество и ценообразование, которых у правительства не было сил и возможностей, и само наличие этой околовоенной олигархии, то есть, по сути, авангарда империализма, интенсивно поляризовало общество, не давало ему возможности найти консенсус, особенно при наличии большевиков, подогревавших конфронтацию. Наличие войны определяло логику выстраивания событий, Именно война открывала место для входа не кого-нибудь еще, а именно большевиков, потому что те были лучше всех организованной партии, и только они готовы были на радикальные меры решения проблемы войны. Ленин смотрел на вещи как экономист, не как должно быть, а как есть, и видел то, что другие предпочитали игнорировать. Теоретически, если бы не война, можно было бы и учредительное собрание созвать, как было обещано к 17 сентября, и свободу печати использовать как средство медиа-манипуляции массами в нужную сторону, внушив им почтение к установившемуся порядку, и затем аккуратно перевести страну на новые политические рельсы. Война, собственно, делала нелепыми все интеллигентские горьковские стенания о том, что большевизм есть насилие над демократией и культурой. Культура деградировала не из-за большевиков, а из-за тривиализации насилия. Война была не только на фронте, но и в Петрограде. И как взбесившаяся пушка вертелась и раздрабливала общество, любые потуги, альянсы, начинания, программы, структуры, договоренности. В этом смысле заявление Ленина, сделанное им в апреле в одной из заметок в «Правде», кажется трезвым и честным. Не будь войны, Россия могла бы прожить годы и даже десятилетия без революции против капиталистов. При войне это объективно невозможно. Либо гибель, либо революция против капиталистов. Так стоит вопрос. Так он поставлен жизнью. Ленин был редким человеком, не совершившим стандартную ошибку 1917 года. Война когда-нибудь закончится, а новое общественное устройство останется, и поэтому фокусироваться следует на нем. Так давайте не будем смешивать войну и революцию. По Ленину, он охотно разъяснял это в своих публичных выступлениях, революция есть продукт империалистической войны. У нее есть экономические и политические причины. Она связана с интересами определенных классов банковского и, в частности, российского капитала. Кадеты за продолжение войны, потому что идея войны цементирует общество, не дает ему распасться. Помещикам лучше, если крестьяне будут оставаться в окопах, подальше от идеи делить чужую землю, а кадетская верность союзникам — их страховка перед европейскими хозяевами, которым и нужна война. Апрельские тезисы не были инсайтом, озарением, текстом, созданным в момент, когда вдруг в голову приходит новое видение ситуации, эффектное решение задачи. Ленин написал их, по сути, в июле-августе 1914-го, когда понял, что это та самая война, которая заставит социалистов вновь вспомнить о революции, а не заметать этот вопрос под ковер, как социалисты Второго интернационала. Керенский умел наряжаться в военный френч, но оставался политиком мира. Ленин же был политиком войны, в том смысле, что сделал все, чтобы вместо попыток выстраивать под дулом пистолета стабильное государство, скрутить дуло револьвера и завязать его в узел. Ленин генерировал идеи, которые выглядели не искрометными, зато логичными. И брал он публику не ораторскими завитушками и манипулятивными техниками, а последовательностью. Его лозунги, пусть не всегда остроумные, казались практичными предложениями, соответствующими стихийным ожиданиям масс. Условно говоря, фабрики рабочим – да, но никогда Ленин не призывал, например, к тотальному огосударствлению предприятий. Речь шла всего лишь о рабочем контроле. Обманывал ли он толпу, когда говорил о высокой миссии, которую она выполняет? Разве массы в 1917 году не были на самом деле левее партии, по крайней мере, массы солдатские? Разве не могло войти в резонанс ленинское презрение к демократии и крестьянское непонимание и неприятие ее? Мемуаристы вспоминают, что слушавшие Ленина настолько погружались в его мысли, что даже забывали аплодировать, и только когда оратор исчезал, принимались реветь от восторга. Да, Ленин 17-го года играет на контратаках и, меняя лозунги, выглядит беспринципным. Да, это история про то, как пришел хорошо подготовленный политик и безжалостно воспользовался всеми ошибками противников. Но разве не любопытно, что за эти насыщенные событиями 7 месяцев 1917-го Ленин, по сути, замер в своей политической эволюции? 3 апреля он прибыл на финляндский вокзал с намерением совершить революцию и разрушить буржуазное государство, и ровно с этим же намерением явился вечером 24 октября в Смольный. Вся работа в этом смысле была сделана заранее. Впечатляющая последовательность. Не так много в России 17-го было политиков, которые в октябре твердили практически то же самое, что и в марте. Уже в начале апреля ленинские идеи о том, что сейчас, когда война сжирает старое государство, самое время воспользоваться трагическими плодами ее деструктивной деятельности, перехватить власть и начать строить общество заново, стали вызывать у коллег-социалистов чувство глубочайшего омерзения. «Урод в социалистической семье, Суханов. Он все испортит. Ленин превращается в персонаж поп-культуры, о нем плетут не весь что, проплаченный Германией шпион поселился в будуаре балерины, распевают частушки, мне не надо ханжи, поцелуй Женина, ты мне лучше покажи спрятанного Ленина». Апрельские тезисы сделались предметом насмешек. В Плехановской газете «Единство», например, был напечатан фельетон «Сон Ленина», где изображался триумф ленинских прожектов. Вместо капитализма — диктатура пролетариата. Керенский покончил жизнь самоубийством, правительством руководит Ленин. Все идет прекрасно, но тут Вильгельм II вводит в Петроград немецкие войска и распускает советы. На этом страшном месте Ленин просыпается. Травля Ленина в газетах, насмешки, слухи, сплетни началась почти сразу после приезда и нарастала с каждым месяцем. Вокзальный энтузиазм пролетарских масс, как скоро выяснится, совершенно не разделяли обыватели. В самом появлении Ленина из запломбированного ящика им чудилось нечто жуткое, будто в Петроград привезли того самого призрака коммунизма, который несколько десятилетий бродил по Европе, а теперь словно Дракула в ящике с немецкой землей доставлен в клубящиеся болотными испарениями революции Петроград. То обстоятельство, что встреча Ленина произошла именно ночью, усугубляло инфернальность этого приезда, властелин тьмы. Уже через две недели само имя Ленина стало для буржуазии жупелом, синонимом деструктивного, хаотического начала в революции. От Ленина ожидают грабежа банков, взрывов в толпе, резни в транспорте. Особенно гротескно выглядит описание демонстрации инвалидов, состоявшейся менее чем через две недели после приезда. В повязках, без ноги, без руки, искалеченные люди, несчастные жертвы бойни ради наживы капиталистов шли, или кто не мог, двигались в грузовых автомобилях, в линейках, на извозчиках по Невскому с надписями и возгласами «Долой Ленина!». «Ленин, — пишет Суханов, — было главное, что мобилизовало инвалидов». Для человека, который 10 лет не был в России, Ленин, на удивление, легко интегрируется в отечественную действительность. Без особого риска впасть в фальшивый психологизм, можно предположить, что Ленину было страшно интересно. 1917 стал для него «Аннус Мирабилис», началось то, что он всю жизнь проектировал. Главный конструктор сам, наконец, оказывается в космическом корабле. Фабрика событий, которая за несколько последних месяцев, кажется, разорилась и встала, вдруг заработала на полную мощность. Надо было разыграть партию, как учили, проявить все приписывавшиеся ему бонапартовские, макиавелевские, бланкистские и бакунинские способности. Ленин, такое ощущение, освоился мгновенно. Он понял, где что можно говорить, о чем лучше помалкивать. Похоже, не стоило орать на каждом перекрестке о превращении империалистической войны в гражданскую, что хорошо для съезда европейских социалистов, то может испугать самих потенциальных противников. Понял, как применять марксистские знания к конкретным ситуациям. Если вот крестьяне отобрали землю у помещика, это хорошо? А если сожгли его дом при этом? А если рабочие выгнали фабриканта? А если выгнали, и производство тут же встало из-за того, что больше некому договариваться о сырье, и теперь они продают на металлолом детали высокотехнологичных станков? И дело не только в смене декораций.